Софья Дмитриевна сильно трусила, выдав Муратову вексель. Она очень хорошо знала, что выдача ею векселя может открыться только через полгода, но все же трусила. Ей хотелось поскорее увидать Муратова, чтобы узнать, в надежные ли руки он передал этот вексель, не покажут ли ее мужу этот предательский клочок бумаги. Муж, между тем, как нарочно никуда не уходил в течение 2 дней. Он был нездоров и придирался более обыкновенного. Бедная женщина страдала и за себя, и за своего Петю. Она представляла себе, в каком тревожном состоянии должен был находиться Муратов, не имея возможности видеться и переговорить с нею о делах. Она отчасти была права. Муратов хотя и не печалился о том, что не мог обнять ее, но сильно волновался от того, что не мог сообщить ей известий о неудаче по делу учета ее векселя. Он просидел 2 вечера дома, ожидая, что у Зиминых поставят на окно свечу. Но свечи на окно не ставили, и ему приходилось ложиться спать в самом скверном настроении духа. На 3-й день, часу в 9-м, когда у Зиминых кончился прием залогов, Зимину нужно было непременно идти по делу. До своего ухода он стал по обыкновению проверять шнуровую книгу и просматривать принятые под залог вещи. Среди этого занятия он столкнул локтем принятую в залог брошь, положенную в темный футляр. Он, с подсвечником в руках, стал ее искать на полу и раскашлялся. Стоя на коленях, задыхаясь от кашля, он поставил свечу на подоконник. «Что ты делаешь?» — вскрикнула Софья Дмитриевна и быстро схватила свечу с подоконника. «Что с тобой? Чего ты?» — спросил муж, продолжая кашлять. Софья Дмитриевна совсем растерялась. Она была бледна и дрожала всем телом. «Я испугалась. Мне показалось, занавеси могут вспыхнуть», — пробормотала она, вся бледная и трепещущая. Она не умела ни лгать, ни притворяться. «Дура, дура, испугала!» — ворчал муж. «Подними, подними меня!» Она подняла его с полу. Мало-помалу его кашель начал утихать. «Пора идти», — проговорил он. Она не отговаривала его, хотя ей было его жаль. Но ей было необходимо скорее увидать Петра Павловича. Ее слишком сильно мучил вопрос о векселе. Притом ей хотелось поскорее узнать, может ли она сама добыть деньги для выкупа вещей, заложенных ею для Муратова. В последние дни ее муж все чаще и чаще говорил, что им необходимо съездить в театр, в гости к ее родственникам, рассеяться. Она боялась этих предложений, потому что муж мог заставить ее надеть бриллианты и браслеты, которых у нее уже не было. «Ты потеплей закутайся», — проговорила она мужу. «Какие нежности!» — проворчал он. «Уж не боишься ли за мое здоровье?» «Ты знаешь, мне жаль тебя», — тихо и покорно сказала она. «Жаль!» — он пристально посмотрел на нее. «Чего жалеть? Умру, богатой вдовой останешься», — желчно проговорил он. Она вздохнула. Ее все более и более терзали эти желчные выходки больного человека. «Выйдешь замуж за какого-нибудь хлыща, ветрогона, вместе мотать начнете. Что я, дурак, накопил для других?» «Для чего ты это мне говоришь?» — болезненно сказала она. «А затем, чтобы сказать, что этого может и не быть!» — резко ответил он. «Умру бездуховный! Мои родственники, вся эта подлая сволочь, не знавшие меня в дни моей бедности, все отнимут. Останешься жалкими грошами. Тогда будешь вспоминать, как жила при муже, как муж обо всем заботился. Тогда вспомнишь, в какие погоды приходилось ему, больному, бегать для тебя, для твоего спокойствия. Будешь жалеть, что не умела удержать его». Она не выдержала и заплакала, но не останавливала его. Он нахмурился и замолчал. «Полно», — тихо сказал он через минуту. «Ты видишь, я болен. Я раздражен. Ну, прости меня». Он поднес к своим сухим и горячим губам ее руку. Он сам сознавал, что он терзает, мучит ее, и все-таки не мог не терзать ее. Он раздражался, потому что она была молода, здорова, свежа, А он был болен, бессилен, слаб. Он чутьем угадывал, что она не может любить его, что она испытывает чувство неудовлетворенности, и это бесило его. «Не сердись. Я тиран. Я деспот, как все люди, бывшие долго сухими, старыми холостяками. Мне не следовало жениться. Но ты пойми, что я люблю. Люблю тебя больше жизни, больше всего. О, если бы я был здоров. Вот теперь мне нужно, необходимо, нужно идти по делу. А это меня бесит. Я хотел бы сидеть здесь, в тепле, с тобою, около тебя, у твоих ног». Ей стоило сказать: «Останься». И он остался бы, забыв о всех выгодах. Но она молчала. Она боялась заговорить. «Но я должен идти в наказание за то, что огорчил тебя», — бормотал он. «Да-да, потом отдохнешь, успокоишься и простишь меня. Ты ведь простишь? Да?» «Я не сержусь. Мне больны твои упреки», — тихо прошептала она. Ей хотелось сказать что-то более теплое, ласковое, но в ее голове промелькнула пугливая мысль: «Что, если он останется?» «Ну, я пойду», — вздохнул он, опять целуя ее руки. Софья Дмитриевна переносила страшную пытку. Он намотал на шею шарф, надел шубу и теплую шапку и пошел, отдав приказание Дарье беречь барыню. Минута через две свеча появилась на окне. Софья Дмитриевна поставила свечу и почувствовала, что у нее сжалось сердце. Почему-то ей показалось, что муж когда-нибудь, может быть, сегодня, подсмотрит этот условный сигнал. Что будет тогда? Наконец, он может во время ее отсутствия из комнаты поставить свечу на подоконник, и тогда она дрожала от одной этой мысли.